Предисловие. Некоторое время назад в одной петербургской академии прошла презентация нового научного журнала под названием «Русская философия». Когда началось время вопросов, один из слушателей выразил недоумение по поводу дизайна журнала. Почему слово «русское» на обложке дано крупнее, а философия мельче? Ведь главное – это философия, любовь к мудрости и истине, а не национальная принадлежность. Этот вопрос вызвал в моей памяти строчки монолога Чацкого «Французик из Бордо». Как европейское поставить в параллель с национальным? Странно что-то. На первый взгляд, у Чацкого речь совсем о другом, об отношении народов, а не проблеме философской идентичности. Чтобы оправдать предложенное сопоставление, я вынужден обратиться к трюизму. История философии, как мы ее знаем, это история европейской философии. А потому указание на то, что национальную принадлежность любви к мудрости необходимо воспринимать как нечто вторичное по отношению к самой мудрости, видится мне как минимум не бесспорным. Национальная традиция не должна неметь перед лицом универсальности. Так или иначе, указанные строки из монолога Чацкого – великолепная пародия на строй мысли русских людей, которые жили 200 лет тому назад. Национальное, то есть свое, не может стоять в параллели с европейским, то есть с общечеловеческим. А именно так в то время русские воспринимали Европу. Но только в подчинении последнему. Национальное рассматривается как нечто, что заведомо проигрывает в прямой конкуренции с европейским. То ли по причине того, что русские всегда находятся в позиции догоняющих, то ли потому, что европейская – это рамка для русского национального, и оттого их нельзя ставить в параллель друг другу, как нельзя уподоблять меньшее и большее. Наблюдая публичные дискуссии последних лет, я понимаю, что противоречие между национальным и европейским не разрешено и 200 лет спустя после написания «Горя от ума». Оно может облекаться в совершенно разные одежды. Национальное становится евразийским или имперским, европейское – либеральным или республиканским. Но результат всегда будет один. Попытка поставить эти феномены в параллель друг другу, то есть сравнить и тем самым уподобить, всегда будет казаться чем-то странным. Это отвлеченное, более политическое, нежели философское рассуждение – имеет, тем не менее, самое прямое отношение к теме этой аудиокниги. Как примирить единство философии как истории поисков универсальной истины с вопросом национальности? Здесь мы встаем перед развилкой. Или мы вынужденно отказываемся от всякого большого нарратива в отношении философии, и тогда на руках у нас остается не универсальная история, а многообразие национальных историй, косвенно связанных друг с другом. Или же мы занимаем отчаянно ретроградную позицию и настаиваем, что да, история философии творилась только в Европе. Однако историю русской философии не удовлетворяет ни первый, ни второй вариант. Русские философы всегда мыслили себя в качестве продолжателей именно классической европейской традиции, но при этом настаивали на том, что юная русская мысль должна отвоевать свою самобытность. Вот уже 200 лет кряду муссирующаяся на наших просторах весть о скорой смерти Европы стала смыслообразующим мифом русской интеллектуальной традиции. Осмелюсь утверждать, что Иван Карамазов, который собирается ехать в Европу, чтобы навестить родные его сердцу могилы европейских интеллектуалов, это архетип всякого русского философа, даже если сам конкретный русский философ никогда не захочет в том себе сознаться. Русскую философию не просто не смущает параллель национального и европейского, она рождена этой параллелью. Своеобразие происхождения вынуждает русскую мысль раз за разом возвращаться к своим истокам, попытки зацементировать тот разлом, из которого она проистекает. Стоит ли говорить, что попытки эти обречены на провал? ибо снятие вопроса о параллелизме национального и европейского, то есть окончательное разрешение одного из основных вопросов русской философии, равнозначно уничтожению источника ее существования. Если угодно, Европа должна вечно находиться при смерти, но никогда не умирать окончательно для того, чтобы русская мысль оставалась сама собой. Данное ранее рассуждение может ввести слушателей в заблуждение, что аудиокнига, которую они слушают, посвящена теме взаимоотношений России и Европы. Это не так. Основная тема этой аудиокниги – русская религиозная философия. Вопрос соотношения России и Европы служит здесь не более чем фоном. Тем не менее, я посчитал важным бегло обрисовать этот фон именно здесь, в предисловии, дабы уже не касаться или почти не касаться его в дальнейшем. Но зачем очередная аудиокнига по русской философии? Ведь у нас есть классические исследования Зиньковского и Лосского, не потерявшие своей актуальности по сей день. Есть труды представителей современных школ истории русской философии, каждая из которых замечательна по-своему. Это действительно так, и в конце аудиокниги любопытный слушатель сможет ознакомиться со списком рекомендованной литературы. Однако цель этой аудиокниги несколько отличается как от целей классического научного исследования, так и от целей сугубо учебных. Я бы хотел предложить слушателю научно-популярную историю русской философии, сознавая всю спорность любых попыток популяризации. Что я подразумеваю под научно-популярным изложением? Прежде всего, в своем рассказе я не стремился к системности, как бы странно это ни звучало. В основе аудиокниги лежит переработанный курс лекций, читанный для широкой аудитории в Петербургской библиотеке имени Маяковского. Как и в лекциях, в аудиокниге мне хотелось заострить внимание лишь на тех эпизодах русской мысли, которые волнуют лично меня, чтобы по возможности передать это волнение слушателям. На мой взгляд, это лучший способ введения в ту или иную тему. Этим же стремлением объясняется то, что я избегал чрезмерного использования цитат и ссылок, оставляя пространство для плавного, живого рассуждения. Как сказал один мой старший товарищ, хочешь заинтересовать студентов в своей теме, упоминай как можно меньше имен. Далее, по моему искреннему убеждению, в настоящем философском повествовании на первом плане должны находиться идеи философов, а не их личности и судьбы. По этой причине я счел возможным не вдаваться в биографии русских мыслителей, ограничившись лишь некоторыми наиболее характерными, на мой взгляд, деталями. Наконец, выбор героев аудиокниги – Чаадаев, Достоевский, Соловьев, Мережковский, Бердяев, Шестов, Булгаков, Флоренский – может показаться несколько субъективным, если не сказать произвольным. Неужели этот набор отражает все содержание русской мысли? Разумеется, нет. Как писал Бердяев по несколько иному поводу, русская религиозная философия – лишь один из этажей русской философской культуры, наряду с которым существовали этажи русского марксизма, просветительства, нигилизма, ученого богословия. Однако в произвольности выбора героев и тем и заключается пафос аудиокниги. Мне хотелось рассказать свою личную историю русской философии, потому что, как научил меня все тот же Бердяев, а еще Марсель Пруст, настоящая история только и бывает личной. Мне хотелось предложить слушателю сквозной интеллектуальный сюжет, не отвлекаясь на его побочные ответвления. Сюжет, который имеет начало и конец, который развивается от мыслителя к мыслителю, раз за разом приобретая новые черты и новые оттенки. Придирчивый слушатель обратит внимание на подзаголовок аудиокниги «Русская философия в 7 сюжетах». Однако в сущности эти 7 сюжетов – повторение одного и того же вечного русского сюжета, только взятого на разные лады, сюжета, об углы которого разбивались умы ни одного поколения русских людей. Его сердцевину, вернее всего, схватил Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском. Пускай слова русского классика станут напутствием любезному слушателю. «Бывало, как только я приду к нему, он исхудалый, больной». С ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу. Тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим 100 раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня. Его огонь сообщался и мне. Важность предмета меня увлекала, но, проговорив 2-3 часа, я ослабевал. Легкомыслие молодости брало свое. Мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде. Сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня, хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминало ему предписание врача. Но с Белинским сладить было нелегко. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога», сказал он мне однажды с горьким упреком. «А вы хотите есть».